Евдокия Растопчина. Возглас. Евдокия Петровна Растопчина, 1811-1858 годы. Печатается по изданию «Стихотворение графини Растопчиной», Санкт-Петербург, 1856 год, том 2, страница 258. Эпиграфом взята на латыни первая строфа покаянного псалма 129-го. «Из глубины я воззвал к тебе, Господи». Учитель, ты скорбел божественной душой, предвидя муки час на вечере святой. Учитель, ты страдал в истоме ожидания, и Иоленский холм внимал твои стенания. Но, покорясь Отцу, уста не отвратил, от чашей горькой ты до дна ее испил, и смертью совершил вселенной покаяние. И крест твой не слыхал ни пений, ни роптания, о, выучи меня страдать. Пение, укоры, упреки. Учитель, милостив и кроток до конца, ты за мучителей своих молил Отца. Учитель, ты простил врагам ожесточенным и лжесвидетелям, и палачам презренным. Не знают, что творят они, остави им. Слова Иисуса, обращенные к Богу в минуты распятия. Лука, глава 23, стих 34. Ты говорил Отцу смирением неземным. Ты грех их выкупил своей священной кровью. Проклятием и хулам ответствовал любовью. О, выучи меня прощать. Москва, 30 сентября 1849 года.